Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга. Хорошая жизнь. Нет, вот она жизнь, вот как мы. — Ого! — тряхнул головой хохол. — Коль бы к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь. Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова. — Да, — смутился тот, — зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны, тут уж ничего не поделаешь. Но большие города все-таки ни к чему. Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут? Я вот про что. Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать. Ничего не выдумаешь, а душу надорвешь. Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы. Но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же, ищущим своей точки, человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения перед жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких задумавшихся людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул. Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там, что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел. Нет для меня на земле ничего удобного. Не нашел я себе места. — А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник. — Нет, скажи ты мне, — спрашивал Коновалов, — почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее? И всегда у них есть охота делать то, другое, а я не могу. Тошно. Почему мне тошно? Вот скулит человек, — удивился хохол. Да разве ж от того, что ты поскулишь, тебе полегчает? Верно, — грустно согласился Коновалов. Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, — с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой. Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нами. Так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас. — А поляжемте спать, — предложил хохол. Мы забрались в дыру и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра. Сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал, так и все мы. Хоть бы разгореться ярче. Через 3 дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся. Не пришлось.